Эпилог. Я долго шел по неровной грунтовой дороге. Было совсем темно, и ступать приходилось осторожно, намаявшиеся ноги подчинялись плохо. А когда остановился, сразу увидел, мрак давно перестал быть абсолютным. Наверное, я просто все это время шел с закрытыми глазами, элементарно устав от отсутствия света. Впереди маячил узкий клин неба, густой, зеленовато-серый, а по бокам темной стеной возвышался лес. За деревьями смутно угадывались безобидные крупные звери, вроде благородных оленей. Они вздыхали и вздрагивали во сне. В придорожном кустарнике надрывно и тоскливо прокричала выпь. Легкий порыв ветра принес запах цветущей сирени, а в отдалении, чуть справа, дрожала маленькая желтая точка. Светлячок? Да нет, скорее окно или факел. И я пошел на этот огонек, забыв про усталость, все быстрее, быстрее, иногда спотыкаясь и дважды чуть не упав. Под высоким тусклым фонарем на дороге, на пороге жалкой лачуги, сидел человек в черном плаще с капюшоном и строгал палочку. «Здравствуй, Додик», — сказал он. «Видишь, с помощью, например, вот такой острой деревяшки очень легко убить человека». «Вижу. Здравствуйте, Петр Михайлович». Композитор Достоевский никогда не называл меня Давидом, либо Додиком, либо Давидом Юрьевичем, в зависимости от настроения. А настроение людей Гладков всегда чувствовал исключительно тонко. «Вот», — сообщил Гладков, — «не получилось», — и вяло махнул рукой за спину. Только тут я заметил, что на крыльце лежит еще один человек. Большая, черная, неподвижная груда. Нехорошо лежит, мертва. «Не получилось», — повторил Гладков. «Убивать отлично умею, а вот спасти человека не удалось. А он меня спас. В 93-м в Абхазии, а в 95-м в Боснии я был уже без него и погиб». Он помолчал. «Это все песни, Додик, что мы, посвященные, можем обратно в земную жизнь вернуться. На землю — да, а в земную жизнь никак не получается. Понимаешь разницу, Додик?» «Понимаю», — кивнул я. «Вы только за всех не говорите, Петр Михайлович, ладно? Люди все очень разные». «А, бросьте, Додик. В чем-то главном люди одинаковы. Просто одни умеют убивать и спасать, а другие только убивать. А таких, которые умеют только спасать, а убивать не умеют вовсе, таких вы не встречали?» — вкрадчиво поинтересовался я. «Таких не бывает», — грустно вздохнул Гладков. «Или это уже не люди?» «А-а-а!» — протянул я неопределенно. Мне совсем не хотелось ввязываться в спор. Помолчав, я присел на ступеньку рядом и спросил: «А кто это?» «Мой старый друг Ланселот». «Вот как?» — только и сказал я. Еще помолчали. Созрел новый вопрос. «Почему его так странно звали? Он увлекался артуровским циклом?» «Нет, увлекался он совсем другими вещами. Просто сокращение красиво получилось. Леонид Сергеевич Латошин, Леон Се Лот». «Он не был посвященным», — добавил зачем-то Гладков. «Знаю», — отозвался я. А Гладков не услышал, он разговаривал сам с собой. «Я тащил его сюда, нарушив все, что можно было нарушить. Сначала я его вылечил с помощью нашей магии. Потом уговорил уходить, На земле ему и так была бы крышка. Он же для всей планеты преступник. Нет, я не убил его, просто крепко обнял и стал сам уходить. Или я все-таки убил его? О, высшая мудрость! Не выдержал я и невольно перешел на «ты». Ты это серьезно говоришь, Ноэль? Батюшки! Гладков всплеснул руками. Куда уж серьезней. Вот же он, лежит. Я ведь думал, как прорвемся через все эти чертовы уровни, так он и станет тоже посвященным. Думал, понимаешь, спасу, а получилось. Значит, это все-таки я его и убил. Композитор Достоевский суетливо наклонился к лежащему ничком телу, прижал ухо к спине и констатировал: «Не дышит». Потом поднялся, откидывая капюшон, и в свете фонаря, вдруг загоревшегося ярче, я увидал его совсем седую голову, сморщенное старческое лицо, выцветшие белесые глаза, и невольно пробормотал: «Это сколько же лет прошло?» «Много, Додик». И Гладков повторил еще раз, как бы закрывая тему: «А все равно не дышит». Я нашарил в кармане мятую сигарету, потом долго чиркал зажигалкой, наконец закурил. «А вот скажите, Петр Михайлович, что стало с ГСМ после моего ухода? Я ведь пока на земле был, так и не удосужился узнать». Гладков вдруг улыбнулся, вспоминая что-то свое, достал из-под плаща фляжку, глотнул, даже не предлагая мне. А я бы все равно отказался, будь там хоть простая вода. И начал говорить. В день, когда путч случился, дорогой наш Гастон собрал народ в ГСМе, и надо отдать ему должное, без лишней патетики объявил: «Ребята, я всех отпускаю. В эти дни каждый ведет себя так, как ему подсказывает совесть. Работать, естественно, не запрещается, и на баррикады идти вольно любому. Но и дома отсиживаться тоже не зазорно. Ну, а потом, когда почти все разошлись, руководство закрылось в кабинете Юры Шварцмана, где стоял главный сейф с наличкой. И быстро, очень быстро, была поделена на пятерых сумма, примерно в миллион. Называли они это спасением казенных денег на всякий случай. Участвовали Наст, ДВР, Шварцман, Попов и Гройсберг. Машу Биндер почему-то не позвали, а я всю дорогу стоял у дверей. Для таких деньжищ обязательно требуется охрана. Но простой парень Вася Горошкин был явно не тот человек, которому полагалось все это видеть. Мне же доверяли абсолютно, потому что всегда умел молчать. Молчал я и на этот раз, я же им не финансовый инспектор. Путч, что общеизвестно, закончился на третий день, а вот деньги в кассу фирмы не вернулись уже никогда. Комментарии, как говорится, излишни, хотя я не уверен, что кого-то нужно осуждать за это. Разве только Наста, который все время говорил о выживании и других благородных целях. Кстати, Додик, ты, может, не поверишь, но мне не хотелось лично устранять его, и тем более его семью. Семьей занялись другие, а к нему в итоге все-таки послали меня. Задействовать амстердамскую резидентуру ГРУ показалось слишком накладным. Но когда я увидел Гелю в Гааге, я отказался от ликвидации. Он был не просто не опасен, он уже даже страха не испытывал. Таких убивать нельзя, не можно. А контора наша, сам понимаешь, быстренько перестроилась после исчезновения Гели. Много народу ушло, еще больше пришло, название поменялось. Из стариков остались только Гастон и Юра. Вообще, из тех, кого ты знаешь, в новой структуре задержались лишь Фейгин, Жгутикова, да вечная парочка Горошкин и Грумкин, два еврея, как они шутили. Сам я уволился в конце 91-го, когда обратно в разведку призвали. И остальное, как говорится, знаю из газет. ДВР развернулся всерьез, стал настоящим новым русским, с мерседесами, зарубежными офисами и личной охраной. Из Америки вернулся его сын со скромным, но никогда не лишним капитальчиком, а примерно году в 2000-м уже весьма не юный бизнесмен нашел себе молодую жену в Германии. Та родила ему еще одного сынишку, так что фирма теперь называется «Гастон и сыновья». И это, в общем-то, уже не фирма, а целая финансовая империя. Деверу нынче под 80. Он здоров, бодр, и дела его идут как нельзя лучше. Ох, Додик, Додик, я иногда так завидую этим людям, просто людям. Я безумно устал быть шарком. Наверное, кинувшись сюда, я мечтал поменяться местами с Ланселотом, но так не бывает, не получилось.